Глава 9. В голове Улисова возник странный вопрос. С кем же он пытается наладить связь? С ребенком или с Дианой? Ответить на это сразу было непросто. Матвей, управляя автомобилем, размышлял о причинах, по которым открыл ей свою прошлую жизнь. Он осознавал, что поддался внутреннему порыву, но не испытывал сожалений. Он полагал, что должен объясниться с Дианой, чтобы прояснить, почему в их первую встречу вел себя так грубо. На следующий день, вернувшись с работы, Матвей принес с собой большой сверток. Как и ожидал, он нашел Диану и Дарью Павловну на кухне. Они чистили грибы, на плите дымились две большие кастрюли. Эти спокойные моменты домашнего уюта все еще вызывали у него трудности и недоумения, ведь Анна не любила проводить время на кухне. «Как дела?» — спросил он, отломив кусочек свежего хлеба и обмакнув его в заправку из масла с уксусом и базиликом. Улыбнувшись, Диана ответила, что учится готовить новое блюдо под чутким руководством Дарьи Павловны. Улисов с умилением наблюдал за их дружбой, которой, казалось, так не хватало в доме раньше. «Я буду в гараже, если что», — сообщил он. «Могу я тебе составить компанию?» После обеда, пока Улисов просматривал сводки с фондового рынка, Диана будто пропала. Однако позже он отыскал ее в танцевальном зале. Она расположилась в кресле рядом с французским окном и открытой книгой на коленях. Вокруг на полу лежала целая гора книг. «Мне здесь комфортно», — ответила она, вставив закладку и закрыв книгу. «Присаживайся». Он взглянул на название книги и мельком пробежал глазами по корешкам на полу. «Эти книги все о родах», — недоуменно произнес он. «Боюсь, у меня есть подозрение, почему», — улыбнулась Диана. «Ты действительно хочешь их все прочитать?» Она несколько раз моргнула и ответила. «Матвей, на всякий случай сообщаю, я жду ребенка». «Да, конечно, но мне казалось, что ты не хотела этого, если ты понимаешь, о чем я». Диана покачала головой. «Я не уверена, о чем вы, просто хочу быть готова к тому, что произойдет рано или поздно». Улисов подвинул кресло, сел рядом и положил на пол сверток, который принес с собой. Убрав волосы с лица, он неуверенно спросил. «Почему ты хочешь рожать сама? Зачем тебе все это?» «Потому что женщины так рожают». Он покачал головой. «Я просто подумал, что кесарево — это менее болезненно». «Думаете? Но зачем же себя так мучить?» — напомнил он. Ведь Анна с самого начала говорила ему о кесаревом сечении как о менее безболезненном варианте. Затем она искала тренера и хирурга. «Это не твой ребенок». «Я знаю», — вздохнула она. «Но не хочу рисковать его здоровьем, независимо от того, чей он». «Я был в книжном магазине и купил книги для малыша, чтобы читать вслух». Улисов решил сменить тему. «Он должен слышать мой голос заранее». «Прекрасная идея. Покажите, что купили». Он начал перечислять названия. «Как же я ошибалась, полагая, что Матвей интересуется только деньгами», — думала Диана. «Из него выйдет отличный отец. И малыш, похоже, будет очень-очень счастлив». Рано утром Матвей отправился в свой офис. В то время как Диана прогуливалась по побережью или плавала в бассейне, она также читала или помогала Дарье Павловне. После обеда Улисов садился рядом с Дианой и читал сказки малышу. Его голос убаюкивал Диану, и иногда она засыпала. Временами она осознавала, что готова на многое ради того, чтобы увидеть, как отец читает перед сном их ребенку. Когда Диана была готова впасть в уныние, в это время прибыли покупки из детского магазина, включая обои для будущей детской комнаты. Она надела свободные рабочие брюки и решительно направилась в детскую, бормоча под нос: «Если он не хочет, чтобы я работала вне дома, значит, его ждет кое-что хуже. Я могу делать это здесь». Дарья Павловна распорядилась, чтобы грузчики вынесли мебель из соседней со спальней хозяина дома комнаты, а Диана взяла на себя остальные дела. Комната, выбранная для детской, была светлой и красивой, но Диана беспокоилась, что домоправительница не услышит, если ребенок заплачет. «Не переживай», — успокаивала ее пожилая женщина, — «ты забываешь о камере в детской. Я всегда буду в курсе дел». Когда Улисов вернулся домой, он застал Диану на кухне, где она помогала Дарье Павловне печь хлеб. «Да, очевидно, на ремонт уйдет много времени», — заметил он, заглядывая в миску с тестом. Затем он ушел в мастерскую, соседствующую с гаражом, оставив Диану озадаченной. «Что он там делает? Ремонтирует свои машины?» — спросила она у Дарьи Павловны. «Прежде он закрывался в кабинете, а теперь в гараже», — ответила та. Диана заправляла салат, пытаясь отвлечься, но не могла избавиться от десятков мыслей о том, чем занимается Матвей. Через день Улисов уехал по делам в столицу. Обычно ему нравилось взаимодействовать с партнерами и клиентами, активно участвовать в переговорах и находить полезные решения. Однако в этот раз ему было трудно находиться на встречах. Общаться с людьми он едва мог терпеть долгие деловые обсуждения. Алина поддерживала его, ведя беседы, произнося нужные слова, улыбаясь важным людям и смеясь над их нелепыми шутками. Наконец настал последний вечер. После завершающего приема Матвей обретет свободу. Закрепляя запонки, он размышлял, насколько важно его присутствие на этих событиях. Мысли о доме захватили его. Как сейчас выглядит Диана? Диана. Это имя великолепно ей подходило. В его воображении возник образ. Она стоит у бассейна и поправляет волосы. Желание быть с ней вновь овладела им. Вдруг он осознал, что его участие в ужине не имеет значения, и удивился тому, как легко принял решение вернуться домой. Детская комната выглядела хорошо, почти идеально. Диана подняла игрушки с пола, поставила их на место и села на стул. Обернувшись, она увидела в дверях Улисова. Он быстро оказался рядом. «Я вас не ждала», — произнесла она, чувствуя тепло внутри. Словно бальзамом его присутствие мягко обволокло ее. Смотря Диане в глаза, Матвей начал осторожно гладить ее плечи. «Я соскучился по тебе и хочу тебя. Если я тебя поцелую, не смогу остановиться». Диана заметно растерялась, но не отстранилась. «Ты прекрасна!» — прошептал он, нежно коснувшись ее. «Разреши мне любить тебя!» Она чуть задрожала и тихо сказала: «Я боюсь». Он начал целовать ее лицо, а руки исследовали тело. Сняв с нее платье, он замер в восхищении. Диана была удивительно хороша. Когда он начал снимать свою одежду, она следила за ним, ожидая. Матвей прижался к ней и поцеловал в губы, и оба больше не захотели останавливаться. Каждый поцелуй был все более страстным. и они делали перерывы лишь для того, чтобы обменяться взглядами, полными непреодолимого влечения. В его глазах читались желания, тревога, надежда. Матвей исследовал ее губы, шею, плечи, словно открывая для себя неизведанную территорию. Ее руки нашли опору на его плечах, и она притянула его ближе. Вскоре ее тело стало почти невесомым. Диане хотелось запеть от счастья и чувства наполненности. Она никогда не испытывала такой остроты наслаждения. «Мне это было необходимо», — произнес Матвей. Слова давались ему с трудом. «Я старался быть осторожным и не потревожить малыша». «С ним все в порядке», — прошептала Диана про себя с грустью, думая, что только ей предстоят боль и страдания. «Но это будет позже. Вся жизнь полна мук, а теперь для них нет места. Сейчас можно расслабиться и наслаждаться». «Ты невероятная», — снова сказал Матвей, прижимаясь к ней. Ей казалось, что время остановилось, пока она была в его объятиях. Спустя некоторое время, когда Улисов наконец уснул, Диана быстро оделась и покинула его комнату. День постепенно заканчивался, закатное солнце освещало все вокруг. «Если Дарья Павловна неожиданно зайдет и увидит меня с Матвеем, я этого не переживу», — подумала Диана с испугом. Она понимала, что это была ошибка. В ее жизни было много таких моментов. Незапланированная беременность, импульсивное замужество. Очередная ошибка привела ее сюда, в объятия недоступного мужчины. Когда же жизнь научит ее уму-разуму? Вернувшись в свою комнату, Диана переоделась и долго смотрела на дверь детской, где спал сам Матвей. «Эта ошибка будет преследовать меня всю жизнь», — с горечью подумала она. «Наверное, даже лучше, что она ушла вот так, без нужных разговоров. Так будет легче для всех». Когда Матвей проснулся и протянул руку к Диане, но не нашел ее рядом, он заставил себя встать и направился в ванную. А как она к этому отнеслась? «Ничего, у него будет время спросить ее позже. Зачем торопиться?» Улисов подставил лицо под струи холодной воды и приказал себе не думать ни о чем, даже о том, что произошло между ним и Дианой. Не сейчас.